Скажешь, Джек, дружище, топай со мной в ФБР. Майкл, этот парень преступник, он отмотал по тюрьмам 10 лет. Опять что-то затевает, он тебя прикончит в секунду. Нет, лететь в Штаты совершенно безумная идея. Плюнь ты на Уилсона и забудь. Суд будет на нашей стороне, нужно просто набраться терпения, терпения. Берг сказал, что он еще раз обдумает свое решение. Обдумал и на следующий день сел в самолет. Глава 38. Кулпепер, Виргиния, 6 июня. Утром Уилсону пришло в голову, что стоило бы отложить нападение на Кулпепер до темноты. То-то было бы зрелище, когда в городе разом погаснут все огни. Но в конце концов возобладал более трезвый подход. Удар будет всего чувствительнее в разгар банковского дня. Он быстро выпил кофе, упаковал чемоданчик, освободил номер и расплатился. Из отеля он вышел в 9:30. Можно было начинать. Уилсон остановил эскаладу в самом глухом углу парковки. За несколькими пикапами и, выключив 8-цилиндровый двигатель, активировал повышающий модуль, знаменитая катушка индуктивности Теслы. Поставив прямо на асфальт подставку со сложной системой амортизации и поворотным кругом, Уилсон укрепил на ней трансмиттер и подсоединил его к ноутбуку. Точным позиционированием управляла компьютерная программа. С легким жужжанием аппарат взял влево, затем задрал нос на нужный угол. «Спроси кто-нибудь, а чем вы тут занимаетесь?» Уилсон ответил поспокойно. «Делаю топографические замеры». Почти убедительный ответ. Трансмиттер не отличался грозным видом. «Ну, пора». Уилсон коснулся для счастья татуировки на своей груди. Подождал пару минут, глядя в небо, и, наконец, нажал кнопку. Он знал, что ничего не произойдет, но когда ничего не произошло, душа на краткое мгновение наполнилась разочарованием. Точно так же, как Тесла и Чеплак, он мог только гадать, сработал аппарат или нет. Впрочем, ему повезло больше Теслы, которому пришлось несколько дней ждать подробностей о чудовищном взрыве в Сибири. Потянувшись отсоединить трансмиттер от ноутбука, Уилсон с удовлетворением отметил внезапную тишину в небе. Прежде там гудел воздушный лайнер, летящий в сторону Вашингтона. Его двигатели вырубились, но самолет по инерции еще двигался дальше, прочь из зоны импульсного удара. Уилсон с интересом наблюдал за ним. Эта махина не была рассчитана на планирование. Любопытно, сколько секунд она продержится в воздухе и куда спикирует. Он специально выждал, когда над Кулпепером будет пролетать самолет, и только тогда нажал кнопку. Это было частью эксперимента. Еще одна проверка самого себя. Что он ощутит, когда на его глазах погибнет самолет с командой и сотней другой пассажиров? Царапнет по душе или нет? Самолет в небе пьяно зашатался. Уилсон плохо разбирался в авиационной технике и боялся, что опытный пилот сможет посадить машину на гидравлике, которая не зависит от электроники и электричества. Но нет, на такой высоте тяжелый лайнер не имел ни единого шанса на спасение. На радость Уилсону самолет камнем понесся к земле. Уилсон пережил в небе не одну болтанку и знал, как бурно пассажиры реагируют на опасность. Сейчас в этом самолете много визга и крика, ну, его соплеменники вундитни. Женщины и дети, и старики тоже в панике кричали, а белые все равно добили. Самолет скрылся за домами. Через секунду раздался взрыв, и над горизонтом вырос столб черного дыма. Уилсон поискал в себе сочувствие погибшим и ничего не нашел. Отбросили коньки во благо науки. Целый самолет подопытных кроликов. Судьба. Кому-то приходится нажимать на кнопку, а кому-то умирать. Ему была судьба нажать кнопку, а им умереть. В сущности, никто не виноват. Было очень соблазнительно остаться в Кулпепере и своими глазами увидеть все разнообразное, непредсказуемое, что произойдет из-за последствий электромагнитного суперимпульса. Но он знал, что вокруг зоны поражения очень скоро образуются заторы из машин, поэтому следовало как можно быстрее убраться из города. Через какое-то время радио будет рассказывать только о событиях в Кулпепере, и он узнает все колоритные подробности. Уилсон повернул ключ зажигания, и сердце ёкнуло. Мотор не заводился. Неужели он не рассчитал и сам угодил в зону поражения? Не может быть! Уилсон еще раз попробовал зажигание. Порядок! Двигатель покорно взревел. Уилсон выехал почти с самой окраины города, и первый светофор попался только миль через 30. Он не работал. Машины притормаживали и проезжали перекресток осторожно, одна с другой. Неработающий светофор не удивил Уилсона. Электромагнитный импульс, который парализовал все в Кулпепере, не мог не иметь периферийных последствий. Было невозможно заранее предсказать, где и как скажется катастрофа в одном городке. Избыточное электрическое напряжение должно было разбежаться по проводам и сжечь значительные отрезки линий электропередач. В 2003 году американская энергетическая система показала свою уязвимость. Одна авария повлекла за собой бесчисленные отключения по всей стране по принципу домино. Однако пережитый кошмар мало чему научил. Гибкость и надежность энергосистемы осталась на прежнем уровне. Слишком дорого вносить улучшения. Соответственно, последствия и импульсы могли сказаться даже за 1000 миль от Кулпепера, хотя там отключения будут временные, несколько часов или суток.